Глава 15. В какой-то момент дверь в спальню отворилась и вошла полная служанка. Кажется, ее звали Марта. «Завтрак для маленького господина», — произнесла она, деловито заходя в комнату. За ней вплыла Мадлен в очередном вульгарном коричневом платье с глубоким декольте. Увидев меня рядом с Мишелем, темноволосая ведьма скорчила мину и процедила. «А ты тоже здесь?» И тут же обратилась к служанке. «Сюда поставь и ступай, я сама накормлю герцога». «Матушка, я не буду», — выпалил Мишель и уткнулся мне в грудь, обхватив ручками и как бы прячась. «Зачем ты зажгла свечу?» — спросила недовольно Мадлен, когда служанка быстро вышла. «Уже утро вообще-то. Тебя не учили экономить чужое добро?» «Забыла потушить. Свеча горела ночью». Объяснила я тут же и задула свечу. Я прекрасно знала, как дороги дрова и свечи в нашем королевстве. Мишель боялся спать в темноте. В этот момент Мадлен уже взяла тарелку с кашей и приблизилась к нам. От моего ответа у нее округлились глаза. «Как спал со светом? Ты хочешь, чтобы мальчишка вырос трусливым и жалким? Он должен спать без света. Неужели господин герцог не объяснил тебе твои обязанности?» Я напряглась. Эта мерзкая дамочка, похоже, решила провалить все дело. Мишель вроде признал меня за мать, а это со своим длинным языком. Неужели де Маранси до сих пор не рассказал ей обо мне и о том, какую роль я исполняю, какие еще обязанности? Я вообще-то мама Мишеля. И что это за жестокость такая? Мальчик боится спать в темноте, пусть спит с горящей свечой. Им что, свечки для него жалко? Я бы еще служанку с ним на диванчик положила, чтобы он не оставался на ночь один. Или уработались все, что за малышом присмотреть некому. Я быстро встала. «Мадлен, оставьте, пожалуйста, еду здесь. Я сама накормлю Мишеля». «Да корми, мне-то что?» — вспылила она и с грохотом поставила на прикроватный столик миску. Фыркнув и еще раз злобно оглядев нас с Мишелем, она вышла из спальни, хлопнув дверью. «Уф, какая же она мерзкая и злая! Кроме красоты в ней нет ни одного положительного качества. И как герцог может брать такую неприятную мадам в жены? Хотя нет, она ему очень даже подходит. Он жестокий и холодный, она злая и мерзкая. Отличная пара». Когда она ушла, я даже облегченно вздохнула, взяла в руки глубокую тарелку, в которой оказалась овсяная каша. Выглядела она вроде неплохо. Я снова присела на кровать и сказала. «Смотри, какая каша, Мишель. Вкусная, наваристая». «Не хочу», — замотал головой мальчик и уткнулся лицом в подушку. «Она гадкая». «Почему же гадкая сразу? Давай ты попробуешь одну ложечку. Если не захочешь, не будешь есть», — уговаривала я. Я сама поразилась всему этому. «Да, зажирались эти герцоги. Каша им не по вкусу. Я бы за такую кашу в детстве все отдала». Но в аббатском приюте нас кормили тухлой морковью и серым хлебом, а у трактирщика тем, что осталось от клиентов. Только то, что мальчик был очень болен, не давало мне в душе возмутиться его капризом. Ему надо было поесть хоть немного, иначе сил не будет бороться с болезнью. «Мишель, прошу ради меня одну ложечку». Он оторвался от подушки и долго смотрел на меня. Видимо, колебался, и все же открыл рот. Я быстро сунула ему половину ложки с кашей. Он начал жевать и тут же судорожно сглотнул. «Гадость! Гадость! Я не буду!» «Но какая гадость? Что ты придумываешь?» Возмутилась я, и чтобы доказать, что он не прав, зачерпнула кашу ложкой и попробовала. В следующий миг у меня сперло дыхание, а глаза округлились. Каша оказалась невозможно соленой. Голимая соль, еще и перченая, горькая. Как можно было сделать кашу горькой? Да и соли немерено. Туда что, всю солонку отправили? Я даже закашлялась, а на моих глазах выступили слезы от перца и количества соли. Вот почему малыш не ел кашу. Она была до жути противной. Такое невозможно есть. Я быстро вскочила на ноги и налила воды в бокал. Подала Мишелю. «Запей, Мишель. Она и вправду гадкая». Мальчик с жадностью выпил воду, а я допила за ним. В недоумении, смотря на кашу, я не понимала, Как могли хозяйскому сыну носить такой завтрак? Они что, нечаянно это сделали или специально? А если эта горечь была от того, что она испортилась? Или вообще яд? Ужас просто. Но зачем кому-то травить сына герцога? Мысли в голове смешались. «Мишель, я на кухню», — сказала я быстро. «Сама приготовлю тебе что-нибудь вкусное. Что ты любишь?» «Не знаю, матушка. Ничего не люблю». «Скажи, Мишель, а тебе всегда приносят такую гадкую кашу?» «Да, еще суп, в нем плавает что-то черное». «Что?» «Я не вру, матушка, он тоже гадкий». «Да что ж это такое? Сына герцога кормят непонять чем, а никому и дела нет. Они что, тут все с ума посходили? Интересно, Демаранси об этом знает?» «Мишель, подожди меня, я постараюсь побыстрее». Вся в возмущении, я схватила тарелку с кашей и вылетела из спальни мальчика. Устремилась вниз. Конечно, первой мыслью было рассказать все герцогу. Но подумала, может, я ошиблась, и кухарка действительно случайно испортила солью кашу. Но что-то подсказывало мне, что это произошло не просто так. Войдя в кухню, я опять застала всю честную компанию за столом, как и накануне вечером. Отсутствовал только второй слуга-мужчина. И Мадлен, слава богу, на кухне тоже не было. Полная кухарка, заметив меня, тут же угодливо предложила. «А, госпожа Орси, садитесь завтракать с нами или подать вам в вашу комнату». «Барбара, эту кашу невозможно есть», — заявила я, ставя миску на стол. «Она пересоленная и горькая». «Не может такого быть», — округлила кухарка глаза. «Мы эту же кашу едим сейчас». «Может». «Попробуй», — сказала я, и, видя, как Барбара попробовала кашу и вся скривилась, добавила. «Прошу, дай мне другую еду для завтрака господина Мишеля. Кашу он точно есть уже не будет». «Какую другую?» — возмутилась кухарка. «Нет у меня ничего другого, кроме каши. И готовить другие завтраки нет времени. Я обед готовлю». «Барбара...» «Ты хочешь сказать, что господин герцог ест на завтрак кашу?» «Он вообще не завтракает, пьет только крепкий кофе по утрам и все». Я нахмурилась, думая, что все же кухарка случайно пересолила кашу, ведь она тоже была удивлена, что каша несъедобна. «Хорошо, я сама приготовлю», — твердо заявила я. «Мне нужны мука, яйцо и молоко». «Еще чего выдумали?» — возмутилась та. Видя недовольство, написанное на лице Барбары, я обратилась к маленькой служанке. «Эжени, покажи мне, где что лежит. Не будем отвлекать Барбару от дел. Ей надо обед готовить». Девушка с радостью согласилась и помогла мне найти не только нужные продукты, но и чугунную сковороду. Кухарка из-под лобья наблюдала за нами и явно думала, что я не в себе, но не мешала. Надев фартук, я быстро принялась за работу, зная, как побыстрее сделать такое блюдо, которое точно понравится мальчику. Все же 4 года работы у трактирщика не прошли даром. Я умела довольно хорошо готовить, постоянно помогала кухарке на трактирной кухне.